Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 15 главы. Арджуна не был ни знатоком веданты, ни саньяси, ни даже брахманом. И тем не менее именно ему поведал Кришна Бхагавадгиту. Почему? Потому что Арджуна был бхактой Господа. Следовательно, чтобы постичь смысл Бхагавадгиты, прежде всего нужно стать преданным Господа. Ученые и политики не в состоянии понять трансцендентные слова Кришны. Их удел – облизывать банку с медом. Только преданным Кришна дает ключ к пониманию Бхагавадгиты. Поэтому говорится: «Меня способны увидеть только преданные». В Бхагавадгите Кришна также говорит: «Я оставляю за собой право не открывать себя глупцам и мошенникам, которые не верят в меня». Глупцы и негодяи едят и пьют все подряд, утверждая, что эта сфера человеческой деятельности не имеет никакого отношения к религии. Эту нелепую теорию поддерживают многие свами и йоги, которые внушают своим последователям, что они могут вести себя, как им вздумается, без ущерба для своего духовного развития. Но на самом деле все это ложь. Чтобы понять ведические писания, нужно стать чистым брахманом, то есть научиться управлять умом и чувствами, всегда говорить правду. Брахманы являются олицетворением учения вед, поэтому только они способны проникнуть в смысл ведических писаний и постичь верховную личность Бога. О том же самом говорится в Брахма-самхите: «Увидеть Кришну, Шьяма-сундару в своем сердце, могут только преданные». И в Бхагавадгите Кришна утверждает, что целиком посвятить себя преданному служению может только тот, кто избавился от всех своих грехов. Избавиться от всех грехов не так просто, но тот, кто действительно хочет избавиться от них, может сделать это за одно мгновение. Для этого нужно просто предаться Кришне со словами: «Дорогой Кришна, так уж случилось, что я забыл тебя, но теперь я хочу снова служить тебе. Отныне ты можешь делать со мной все, что тебе угодно. Ты можешь убить меня, а можешь взять под свою защиту. На все твоя воля». это то, чего ждет от нас Кришна. В отношениях с Ним нет места торгу. «Дорогой Кришна, я предамся тебе, если ты дашь мне то, о чем я давно мечтаю». Когда Верховный Господь сказал Прохладе, что хочет вознаградить его за все пережитые им страдания и готов исполнить любое его желание, Прохлада Махараджа ответил: «О мой Господь, неужели ты думаешь, что я страдал из-за тебя, рассчитывая на вознаграждение? Твое могущество беспредельно, и всем, что у меня есть, я обязан только тебе. Я родился в семье демонов, и в моем сердце живет страсть к материальным наслаждениям. Поэтому прошу тебя, не пытайся обмануть меня. Я видел, как мой могучий отец, перед которым трепетали полубоги, был уничтожен тобой в одно мгновение. Зачем же мне просить тебя о чем-либо материальном? Просто дай мне возможность вечно служить слуге твоего слуги. Это все, чего я хочу. Больше мне ничего не нужно». Итак, преданный никогда не просит у Верховной Личности Бога материальных благ. Для него самое большое счастье – это прославлять Господа. Кришна приходит в этот мир для того, чтобы дать преданным возможность прославлять Его и подвиги, которые Он совершает на земле. Приходя сюда, Он защищает преданных и уничтожает демонов. С самого рождения Кришны демоны пытались убить его. Камса приказал своим стражникам: «Как только Кришна родится, доложите мне, я тотчас убью его». Ту же самую цель преследуют и многие так называемые поборники религии. Они пишут комментарии к Бхагавадгите, но при этом всеми доступными им способами стараются изгнать Кришну из Бхагавадгиты. В своих длинных комментариях они говорят о чем угодно, кроме Кришны. Более того, они пытаются доказать, что Кришна не является верховной личностью Бога. Это значит, что все они асуры, демоны. Они мнят себя великими учеными, но на самом деле их знание украдено майей, иллюзией. Поэтому они как могут стараются обойти стороной Кришна-бхакти, преданное служение Господу. В этом стихе говорится: «Те, у кого есть глаза, способные видеть Кришну, обязательно увидят Его». Едва войдя в храм Джаганатхи и взглянув на божества, Чайтанья Махапрабху воскликнул: «О мой Господь, наконец-то я вижу Тебя!» и лишился чувств. Чтобы увидеть Господа, мы должны стать чистыми преданными. Развив в себе любовь к Кришне, мы сразу увидим Его и, воскликнув: «Вот он, мой Господь!», упадем без чувств. Тогда у нас перед глазами всегда будет стоять улыбающееся лицо Господа, и Господь будет говорить с нами. Кришна просто ждет, когда же мы, наконец, захотим услышать Его. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит: «Тем, кто всегда поклоняется мне с любовью и преданностью, я даю разум, который помогает им прийти ко мне». Глава 10, текст 10. Кришна, пребывающий в сердце каждого живого существа, в любое мгновение может заговорить с нами, но услышать его способен только тот, кто всегда занят служением ему. Далеко не каждый может попасть на прием к высокопоставленному чиновнику. Чтобы получить аудиенцию президента или сенатора, недостаточно одного желания. Для этого нужно обладать определенной квалификацией. Сам Кришна готов заговорить с нами. Ради этого он приходит в материальный мир в образе Арчамурти, божества, установленного в храме. Но чтобы услышать Господа, мы должны подготовиться к общению с Ним. Услышать Его может только тот, кто обращается к Господу с любовью. Непреданные майявади говорят, что у Бога нет ни глаз, ни ног, ни рук, ни ушей. Иными словами, они утверждают, что Бог слеп, глух и лишен способности действовать. Это чистой воды богохульство. Бог не желает слушать подобную чушь. Утверждая, что у Кришны нет ни глаз, ни рук, ни ног, мы фактически отрицаем его существование. Чтобы понять, как нужно правильно обращаться к Кришне, необходимо изучить ведические писания, в которых содержится множество молитв, обращенных к Господу. В Брахма-самхите есть такая молитва: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, извлекающему из своей флейты волшебные чарующие звуки. Глаза его подобны лепесткам лотоса, а в волосах красуется павлинье перо. Безупречное тело Господа, цвета грозовой тучи, своей неповторимой красотой пленяет миллионы купидонов». Дорогие друзья, продолжение чтения книги Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Давахути» слушайте в нашей следующей передаче.